11. Несколько обобщений. Давно схлынула августовская, простоявшая всего несколько дней жара. Унесло холодными ветрами и дождями запахи древней азиатской пыли. Но о странных плодах говорили в городе все больше и больше. Теперь появились научные домыслы. Как же без этого? Будто плод специально выращен в соседнем штате Аляска и заброшен, чтобы посеять в северянах панику. Хотя непонятно было, какую выгоду от этой паники получат аляскинцы. Но дело было вовсе не в этом. Еще одна версия состояла в том, что плод заброшен в город военными для изучения их психологического поведения в экстремальных условиях. Рядом с городом строилась мощная радиолокационная станция слежения за летающими объектами, включая и космические. Третья версия все-таки касалась губернатора, будто именно он начал обрабатывать население города перед предстоящими выборами в Госдуму. Именно психотропное воздействие плода на избирателей позволит уверенно выиграть в выборах его ставленнику. Масса была других, самых нелепых. У нас народ без этого не может. Вымыслов, слухов, предположений, даже уверений и, как водится, липовых доказательств. Как ни странно, город не впал в панику, а все воспринял с юмором, несколько уклоненным в питейную сторону. В ресторанах, кафе, закусочных и прочих питейных заведениях Анадырь, лидер в России по числу питейных заведений на душу населения. Посетителей значительно прибавилось. И вот что странно. Несмотря на то, что о загадочном и редком плоде говорили, что от него пучит живот, но не только в дорогих ресторанах и в грязненьких забегаловках, на закуску просили именно его. В магазинах, на складах, открывая ящики с лимонами, апельсинами или другими фруктами, грузчики и продавцы рылись в них, чтобы найти светящийся загадочный плод. То, что плод алый и светится, теперь знали все в городе. И это и была отличительная его особенность от других плодов. Но были и другие приметы странного воздействия дефицитного плода. В церковь, на службу людей приходит теперь много, больше все молодежь. Многие исповедуются в былых грехах, истово уверовав теперь в Бога. Хорошо в церкви раскупаются иконы, свечи, другая утварь. Детей стало много ходить на молитву. Открылась при храме школа для них. Город бурлил внешне незаметно, а внутри, в человеческих душах, все ломалось, перестраивалось, обновлялось, возлетало и сокрушительно низвергалось. Шел всеобщий великий процесс, ни названия которому не было, ни хоть какого-то вразумительного объяснения. К процессу наслаивались слухи, особенно нашумевшие, уход с работы вице-губернатора Сереброва, заведенное на него уголовное дело. Поговаривали, что вице-губернатор съел несколько плодов и сам раскололся в прокуратуре. Так ему и надо. Еще несколько высокопоставленных чиновников признались в присвоении государственных средств в больших размерах и теперь сушат сухари. Поговаривали и о таинственном продавце,